«Зачем? Они у тебя и так хороши. Ты ничего не понимаешь? Они будут столь сексуальными, что никакой мадам Монро даже и не снилась. Кстати, процедура совсем простая. Один укол геля и все. Правда, она обойдется мне в кругленькую сумму, но это для тебя пустяки. Затем мы сделаем наращивание ресниц и ногтей, и, конечно же, татуаж. Совсем забыла. Неплохо было бы привести в порядок мой рот. Сам понимаешь, в дешевую клинику я не пойду. И обязательно солярий, педикюр, парафинотерапия рук. Теперь о фигуре. Дорогой, мне нужна коррекция». «Какая еще коррекция?» «Ну, лишний вес мне пока сбрасывать рано. А вот ежедневные контурные обертывания, пессотерапия, миоэлектростимуляция и массаж не помешают. Массаж я предпочитаю комплексный, включая даже эротический. В нем тоже есть свой кайф». «Лора, прекрати. Когда ты, наконец, иссякнешь? Ты тут столько всего наговорила. Ты что, и раньше все это делала?» «Нет, конечно. Разве я похожа на дочь миллионера?» «Нет. Но ты, наверное, решила, что я сын миллионера. Мои родители — обычные преподаватели. Они живут на нищенскую зарплату». «Они что, не берут взяток?» «Не берут. Вранье. Ты просто этого не знаешь. Они не посвящают тебя в свои дела. Взятки берут все, а преподаватели институтов тем более». «Да что там брать со студентов? У них за душой ничего нет. Иногородние так вообще по ночам вкалывают, чтобы от голода не умереть. Студент студенту рознь. Я вот даже жила со студентом. Умный такой был. В институт сам без блата поступил, а другие не напрягаются. Вот сколько отделений наоткрывали, учись не хочу. Ты хоть видел, какие студенты туда приезжают? Одеты с иголочки, и иномарки каждый семестр меняют. Для них деньги тьфу. С таких студентов просто грех взятку не поиметь. Мои родители слишком правильные, чтобы взятки брать. Что-то я не пойму тебя, Рашид. Кто меня будет содержать, ты или твои родители? Неужели тех денег, что ты получаешь на рынке, не хватит на мои скромные нужды? В дорогих салонах, Лора, дерут сумасшедшие деньги. Я заехал на Тверскую подстричься. $200 как не бывало. Мне плохо стало. Так ведь и без штанов остаться можно. «Ничего страшного. На любимых не экономят», — улыбнулась я. «Но у тебя сумасшедшие запросы». «Да брось ты, сумасшедшие. Бывают запросики и покруче. Скажи спасибо, что я пока равнодушна к драгоценностям, а то бы ты точно остался без штанов». «Век буду тебя благодарить. Послушай, а ты ненормальная. Где ты только набралась таких познаний? Телевизор смотрю, газеты читаю. Любуюсь женами новых русских. Делаю для себя соответствующие выводы. Но я не новый русский. А какой же? Старый, что ли?» «И не старый, и не новый. Обыкновенный русский, такой же, как все». «Какой же ты обыкновенный, если базар контролируешь?» «Если я базар контролирую, это еще не значит, что все собранные деньги себе оставляю. Меня на это дело большие люди поставили. Вот им и перепадает большая часть выручки». «Ну хорошо, вот ты собрал с коммерсантов деньги». Не могла успокоиться я. «И куда ты их несешь? Как ты ими распоряжаешься?»